Ты поможешь мне с наручниками, Харри? Ее светлые волосы налипли на лицо, но она этого не замечала, она улыбалась. Харри поднял лицо навстречу дождевым струям и закрыл глаза. «Боже, всемогущий!» — пробормотал он. «Отпусти эту бедную душу на волю не раньше 12 июля 2021-го. Будь так милостив!» «Харри?» — он открыл глаза. «Да. Если ему выходить на волю в 2021-м, нам следует припроводить его в управление немедленно». «Да я не о том», — сказал Харри и поднялся с колен. «Я о себе. Мне в тот день на пенсию выходить». Он обнял ее рукой за плечи и улыбнулся. «Ах ты, сетоздальская трясучка!» Глава 50. Экибергский кряж. Во вторую неделю декабря снова повалил снег. И на сей раз зима взялась за дело всерьез. Метель кружила вокруг домов, и в новостях обещали новые осадки. В среду во второй половине дня состоялось признание. Трон Гретте рассказал прокурору, как он спланировал, а потом и осуществил убийство своей жены. Снег валил всю ночь, и на следующий день он признался и в том, что заказал своего брата. Человек, которому он заплатил за убийство, назвался Эль-Охо, Глаз, не имел адреса и каждую неделю менял кличку и номер мобильного телефона. Трон виделся с ним всего лишь раз на одной из парковок в Сан-Паулу, где они и обсудили все детали. Эль-Охо получил 15 тысяч долларов в задаток, а остальное Трон в бумажном пакете положил в ячейку камеры хранения в терминале Тети. Они договорились, что Трон пришлет киллеру предсмертную записку в почтовое отделение в Кампус Белус, муниципалитет к югу от центра, а ключ от ячейки туда же по получению мизинца льва. Единственный раз за время долгих допросов возникла забавная ситуация, когда на вопрос, каким образом обычный турист сумел выйти на профессионального киллера, Трон ответил, что это далось ему гораздо легче, чем добиться прихода водопроводчика в Норвегии. Однако аналогия оказалась не случайной. «Мне об этом как-то Лев рассказал», — поведал Трон. «Они помещают свои контактные телефоны под рубрикой «Пломеро» рядом с предложениями сексуальных услуг в газете «Фолье де Сан-Паулу». «Плум...» «Как там дальше?» «Пломеро, водопроводчик». Халварсон передал эту скудную информацию в бразильское посольство, сотрудники которого воздержались от язвительных замечаний и вежливо пообещали сделать все от них зависящее. Винтовка АЖ-3, которой Трон пользовался в момент ограбления, принадлежала Льву и хранилась на чердаке в Диссенгренде. Но происхождение установить не представлялось возможным, поскольку серийные номера оказались сбиты. Рождественский вечер для консорциума страховых обществ Nordea наступил раньше положенного, ведь все украденные на Букстед Вейн деньги до единой кроны были найдены в багажнике машины Трона. Шли дни, шел снег, и продолжались допросы. В пятницу, во второй половине дня, когда все уже порядком намаялись, Харри спросил Трона, почему его не вывернуло, когда он убил свою жену выстрелом в голову, ведь он не выносит вида крови. Трон долго смотрел в объектив видеокамеры в углу, а потом просто покачал головой. Но когда допрос закончился, и они возвращались по кишке в камеру предварительного заключения, он вдруг обернулся. Кровь, Харри, разная бывает. В выходной Харри, сидя на стуле у окна, наблюдал, как Олег с соседскими пацанами строит снежную крепость в саду перед деревянной виллой. Ракель спросила, о чем он думает, но Харри на вопрос не ответил, а вместо этого предложил прогуляться. Она надела ушанку и варежки. Когда они шли мимо Холмин-Колина, Ракель спросила, не пригласить ли им отца и сестру Харри к ней домой на Рождество. «Ведь кроме нас никого больше не будет», — сказала она и стиснула ему руку. В понедельник Харри и Халварсон вернулись к делу Эллен. Они начали с самого начала. Опросили известных им уже свидетелей, снова прочли прежние рапорты, проверили информацию от агентов и выявленные еще тогда следы, как выяснилось, ведущие в никуда. «У тебя есть адрес того, кто видел Свера Ульсена вместе с одним типом в красной машине на Грюнер-Лёка?» — спросил Харри. «Квинсвик. Он зарегистрирован по адресу родителей, но мы его там вряд ли застанем». Войдя в пиццерию Херберта, Харри не лелеял особых надежд что-то разузнать о Рое Квинсвике, Но, поставив кружку пива одному пацану с логотипом Национального альянса на футболке, он почерпнул весьма важную информацию —